Глава 3. Район 2П. Понте Парионе. От Навоны до Тибра. 27. Дом честной куртизанки в Химетте. Площадь, посвященная проститутке, сам по себе необычный случай. Но площадь, посвященная проститутке в городе Папы Римского и столице Святого Престола – нонсенс. А если представить, что находилась она прямо на пути тысяч верующих, которые устремлялись в Ватикан. Звучит парадоксально, но в Риме есть и такое. Как мы уже смогли убедиться, в сердце католического мира духовное и греховное веками жили бок о бок, никого не шокируя. Небольшое пространство площади, плотно заставленное машинами, и миниатюрный особняк с башней напоминают об удивительной истории Фьеметты Микаэлис. Она не была простой представительницей древней профессии, а относилась к элите честных куртизанок на рубеже 15 и 16 веков. Если вы помните из прошлой главы, это те женщины, которые гордились не только красотой, но и образованием, манерами, а также часто сохраняли моногамию в отношениях с одним покровителем, обычно из церковной верхушки. Их ремесло практиковалось не на грязных улицах под покровом ночи, в бедности и унижении, а во дворцах представителей власти, в достатке и роскоши. Уважение к ним соответствовало статусу их поклонников. О биографии Фьеметты известно не так много, но и этого достаточно, чтобы представить себе головокружительную карьеру. Родилась она в 1465 году во Флоренции в семье Микеле и Санты Кассини. После смерти отца семья лишилась финансовой опоры, и мать с 13-летней дочерью переехали в Рим. В профессию девочку привела мать, вынужденная сама зарабатывать на жизнь аналогичным образом. Из документов известно, что в 1479 году римский кардинал Джакомо Аманати Пиколомини сделал Фьеметту единственной наследницей богатого состояния. Если не вдаваться в подробности, за какие заслуги на нее рухнула такая удача, 56-летний кардинал приказал долго жить вскоре после того, как поставил подпись под документом. То еще не достигнув 15 лет, девушка не просто укрепила свое финансовое положение, а обеспечила себе безбедную жизнь и пенсию на старость. Церковь спокойно закрывала глаза на аморальное поведение своих высокопоставленных служителей, а покойный Аманати был епископом и секретарем трех понтификов. Но когда дело касалось денежных вопросов, толерантность моментально сдувалась. По закону имущество покойного прелата должно было достаться Святому Престолу. Разразился скандал. Папа Римский Сикст IV пришел в ярость от новости, что кардинал завещал все свое состояние женщине сомнительной репутации. Была создана специальная Ватиканская комиссия по расследованию, а завещание признано недействительным. Члены совета разошлись во мнениях по поводу прав куртизанки на состояние священника. Ведь, как ни крути, красота – божественный дар. Что тут попишешь? Все мы греховны. Понадобилась немалая доза юридической изворотливости, чтобы выйти из ситуации достойно. По результатам судебного процесса, дева редкой красоты, прямая цитата из протокола, получила во владение виноградник за стенами Ватикана и три дома. Два на престижной улице Коронари и трехэтажный особняк на площади, которая сейчас и названа в ее честь. Сдачу с завещания церковь прибрала себе. Вероятно, если бы Фьеметта не обладала выдающимися внешними данными, оправдать подобное решение было бы сложнее. Но самое интересное, что комиссия повернула дело так, будто кардиналы проявили доброту к юному созданию и собрали в подарок приданное. Этакое пожертвование с широкого плеча в пурпурной мантии, акт милосердия со стороны Святого Престола. Возраст у девушки был подходящий для потенциального замужества. Но, конечно, Фьеметта даже не рассматривала такой сценарий. Ее имя уже знали в Риме, и карьера пошла в гору. К 1493 году стали поговаривать о ее связи с Чезаре Борджиа, незаконорожденным сыном папы римского Александра VI, Родриго Борджиа. Матерью Чезары была прекрасная Ваннотца Катанеи, которую нередко саму записывают в куртизанки, хотя подтверждений этому нет. Она запомнилась тем, что вскружила голову тогда еще кардиналу Борджиа и родила ему 4 детей. Чезаре в те времена был правой рукой отца. Сам он отказался от кардинальского сана, чтобы посвятить себя военной карьере. Это единственный известный случай возвращения из такого высокого ранга в миряне. Но именно этот жест обязал его жениться, чтобы помочь реализоваться политическим амбициям папы римского Борджиа. Официально Чезаре был помолвлен с Шарлоттой Дальбре, сестрой короля Жана III Наваррского, но как только спускались сумерки, он сбегал на спрятавшуюся среди бельведерских виноградников виллу Фьеметты. Несмотря на свою циничность и авантюрный характер, Чезаре опасался открыто оскорблять своим поведением королевскую невесту, а потому никогда не навещал возлюбленную в городских особняках. За пределы городских стен он отправлялся к Фьеметте вооруженным до зубов, подвергая свою жизнь опасности на темных проселочных дорогах. Неужели романтичный вечер с куртизанкой оправдывал такой риск? Фьеметта, как и ее утонченные коллеги, завлекала именитых поклонников не только внешней красотой и талантами под шелковыми простынями. Этим было никого не удивить. Ценилось умение вдохновлять, развлекать интересной беседой и быть достойным украшением в высшем обществе. В эпоху Возрождения даже интимные услуги сопровождались интеллектуальным погружением. К кому еще могли отправиться многочисленные римские холостяки, если брак аристократов рассматривался в те времена только как политический ход или по церковным обетам не допускался вовсе? В завещании Фьеметты от 1512 года, составленном юристом Андреа Карузи, ее называют «честная сеньора», а не «честная куртизанка», признак особенного уважения, вопреки ее занятию, известному всем. Фьеметта подписалась в документе как «Дукес Валентини», то есть принадлежавшая герцогу Валентинуа. Имелся в виду Чезаре Борджиа, которому этот титул пожаловал французский король. Помимо романтичных народных легенд, это единственное возможное доказательство их связи. Куртизанка оставила свое имущество брату Андреа, который при внимательном рассмотрении вполне мог оказаться ее внебрачным сыном. Обычное дело у женщин подобной профессии. Наследнику предписывалось сдать в аренду недвижимость и выплачивать с дохода солидную сумму пожертвований в церкви Санта Мария делла Паче, а не и дальше, и церковь куртизанок, где Фьеметта просила быть похороненной рядом с кардиналом Аманати, ее первым благодетелем, которому она была обязана своей фортуной. В случае смерти прямых наследников состояние переходило разным церковным приходам. Неизвестно, насколько религиозна была Фьеметта, но в завещании она обозначила свою волю о регулярных службах в церкви святого Августина за упокой душ ее родителей, членов семьи и ее самой. Элегантный особняк с портиком, принадлежавший Фьеметте, подвергался неоднократным перестройкам на протяжении веков, принадлежал семьям Торлония и Беничелли. Сейчас здание занимают офисные помещения. Но о самой известной римской куртизанке здесь знали и помнили не одно столетие. Об этом свидетельствует карта 17 века, где площадь уже названа именем Фьеметты. Можно этому удивляться, но не лишне напомнить, что в те времена, когда женщинам отводилась второстепенная роль в обществе и запрещалось себя содержать, куртизанки были единственными работницами, налогоплательщицами и владелицами немыслимых состояний, иногда превышавших дворянские. И если учесть, что мужчинам, пользовавшимся их расположением и услугами, в городе посвящены многочисленные площади и улицы, то можно даже порадоваться, что топографическая справедливость восторжествовала.